Тибетец на олимпийском марафоне. Этой ночью мне приснился поистине странный сон. Началось с того, что я принял приглашение, и это самое странное, побывать на Олимпийских играх в Пекине. Когда мы прилетели, в аэропорту нас встретили китайские гиды, мужчина и женщина, державшиеся с ледяной учтивостью. И на машине повезли нас через гигантские стройки, потом по длинным проспектам, ничем не отличавшимся от таких же в любой развивающейся агломерации. Это напомнило фильм «Время развлечений» Жака Тати, может, с чуть большей манией величия. А гид-китаянка расхваливала на своем приблизительном английском то, что сооружалось. Больше всего меня поразило, что сквозь туман, окутавший город, не пробивалось солнце, что действовало очень угнетающе. Наконец мы прибыли в свой отель, по некоторым деталям было заметно, что его только-только построили. Тут и там еще суетились голодные, злые рабочие. И когда мне с трудом удавалось поймать их взгляд, казалось, я вижу покорных прирученных зверей. Но иногда в их глазах на мгновение вспыхивала ненависть. Гиды объявили, что у нас 15 минут на то, чтобы отнести вещи и освежиться, а потом нам нужно собраться в холле и отправиться на торжественную конференцию. Моя комната была обычным гостиничным номером роскошной гостиницы стандарта Хилтон. Только гравюры в рамках, бледные копии старинной китайской живописи, напоминали, что ты находишься в древней Срединной империи. Затем меня и других членов делегации доставили на автобусе в большой зал, где уже сидело много народу разных национальностей с блокнотами и ручками, и мы выслушали приветственную речь китайца в костюме и галстуке, не перестававшего механически улыбаться между протокольными фразами на безупречном в плане синтаксиса английском, но с хромающей дикцией. В его речи говорилось о том, как счастлив древний Китай принимать нас во время такого замечательного события, призванного служить мирному сближению народов. Я заметил, что у одной из моих соседок на ее груди красовался значок с надписью «Japan», на плече висело что-то вроде противогаза, похожего на те, которые во Франции носили пожарные во время учений по выживанию в случае террористической атаки. Потом я увидел, что у большинства слушателей имеются такие же. Меня ни о чем не предупредили, и я слегка запаниковал. Тогда я встал, ища глазами гида, чтобы спросить, почему обо мне забыли, и тут полицейский в форме решительно усадил меня на место, сказав, что нужно дождаться конца заседания. По окончании гид спокойно объяснил, что противогаз выдается по желанию и предназначен только на случай сильной жары, а синоптики не предсказывали ничего подобного на время соревнований. Наконец, как обычно бывает в нелепых снах, а этот был как раз одним из таких, не так ли, я словно по волшебству очутился на трибуне стадиона в огромной толпе зрителей, с явным восторгом смотревших вниз на дорожку. У большинства из них на поясе висели те же противогазы. Мы присутствовали на одном из главных событий Олимпийских игр, знаменитом марафонском забеге. Все взоры были устремлены к выходу под северной трибуной, откуда через несколько минут появился американец с фигурой аскета, честно говоря, слегка напоминавший скелета, который под бурные аплодисменты механическими скачками завершал последний круг в забеге, а сзади, отставая на несколько метров, бежал точь-в-точь такой же африканец. И в своем запутанном сне я уже не мог вспомнить, то ли они бежали в поддержку голодающих забастовщиков, то ли это был международный забег на длинную дистанцию. Когда бегуны пересекли финишную черту, громкоговоритель объявил, что оба спортсмена из Эфиопии заняли призовые места, а второй из них одержал победу в личном зачете. Странным было то, что на финише оба атлета сразу рухнули на землю, к ним тут же подбежали санитары в форме, уложили на носилки, а к лицу приложили кислородную маску, подключенную к огромному баллону на тележке. Похоже, все воспринимали это как должное. Один я был слегка удивлен, а потому попросил разъяснение у соседа. На его нагрудном значке было написано «Австралийский болельщик». Тот совершенно спокойно ответил, что это нужно, чтобы очистить легкие от чрезмерного содержания углекислого газа, скопившегося из-за большого напряжения. Что сейчас это нормальная и обязательная процедура во время крупных состязаний в перенаселенных городах для предотвращения проблем с сердцем и дыханием. «Более того», — добавил он, — «затем их всех, включая соперников, подвергнут обязательному диализу». «Диализу?» — удивился я. «Да», — снисходительно пояснил он, тоном человека, говорящего с умственно отсталым, «диализу, чтобы очистить кровь от всех легальных допингов, которые они принимали перед соревнованием». Я вдруг понял, что безнадежно отстал в том, что касается развития современного спорта, и совершенно не заметил, какой потрясающий прогресс достигнут в области улучшения спортивных результатов. Тем временем до финиша мелкими группами добежали остальные спортсмены, которых подвергли тем же медицинским процедурам. Одновременно с этим на центральной площадке соревновались прыгуны в длину. Я обратил внимание, что у большинства из них были пластиковые ступни на шарнирах, похожие на маленькие лопаты, а их прыжки походили на прыжки роботов, которые мне приходилось видеть в телепередачах. Мой сосед, оказавшийся невероятно любезным, пояснил, что прыгунам и спринтерам теперь ампутируют конечности, чтобы заменить их на более эффективные ступни из углепластика. По его словам, в спринтерском забеге это позволяло выиграть несколько тысячных секунды и 0,2 миллиметра в прыжках. Тут он настаивал, чтобы я восхитился подвигом. Подобные эксперименты применялись и в других видах спорта, например, в метании, где гибкая пластиковая рука позволяла достичь поразительных результатов. «Very exciting!» — потрясающе, как выразился мой сосед. Наконец, как обычно бывает в снах, случилось нечто непредвиденное. Громкоговорители объявили, что сейчас один особенный спортсмен совершит финальный забег, ибо, как официально сообщал голос, разносившийся по стадиону, китайское правительство, дабы проявить снисходительность и великодушие по отношению к симпатичной гималайской провинции, позволило участвовать в соревнованиях тибетскому спортсмену, несмотря на то, что он совершенно не соответствует олимпийским параметрам. На дорожке возник человек в одежде монаха, но вместо того, чтобы бежать как другие, он начал трястись на манер бродячих дервишей. Он делал полный оборот на одной ноге, потом переступал на другую и таким образом двигался вперед, вертясь вокруг своей оси и держа в руке молитвенный барабан, который тоже крутил над головой. Его бег, такой медленный с точки зрения скорости вообще, привел стадион в замешательство. Я это почувствовал. В замешательство своим жизнерадостным и беззаботным видом, тем паче, что лицо юродивого, в отличие от других спортсменов, которые морщились от усилия, светилось улыбкой. Голос провозгласил, что Чогьяму Трунгпа было позволено выступить совершенно бесплатно, и за это он настойчиво хотел выразить благодарность. Когда монах пересек финишную черту, к нему подошел переводчик с микрофоном. Чогьям Трунгпа объявил, что стиль бега, который он нам только что продемонстрировал, был известен много тысячелетий назад и позволял некоторым монахам преодолевать многие тысячи километров без всякой усталости, потому что лирический бег, так он его назвал, чудесным образом подпитывал организм, и что, если бы ему позволили... Тут последовала какая-то возня, и переводчик, который, машинально, не подумав, перевел эти слова, поправился, если бы было время. Он бы пришел таким образом из Лхасы. Однако он ни о чем не жалеет, потому что ему представился случай воспользоваться новым прекрасным достижением китайского правительства поездом Лхаса-Пекин. После этих слов большая группа китайцев в форме разразилась овациями на восточной трибуне. Под конец, когда переводчик спросил, рад ли он был участвовать в соревнованиях с другими атлетами, Трунгпа, сияя в улыбке всеми зубами, его счастливое лицо виднелось на экранах над трибунами, сказал, что он благодарен за эту возможность, которую ему предоставило его многоуважаемое правительство, и что по этому случаю он должен рассказать нам маленькую историю. Тут переводчик слегка растерялся и повернулся к начальнику, который молча кивнул. Один старый французский ученый, которого он встретил в Гималайской долине, когда-то давно рассказал ему о бароне Пьере де Кубертене, основателе современных Олимпийских игр, и объяснил, что их основным девизом является принцип, который, его это очень обрадовало, совпадал с некоторыми принципами тибетских учений. Главное – участие. При этих словах, переданных громкоговорителем, стадион взорвался от смеха, потом раздались бурные овации, как после удачной комической сценки, и жена моего австралийского соседа со слезами на глазах воскликнула: «He's so cute!» «Да чего же он милый!» Вскоре после этого я проснулся и, вспоминая нелепый сон, дал себе слово на будущее, по крайней мере, пока не закончится Олимпиада в Пекине, не увлекаться бургундским, будь то обычная доза или нет.